Глава 10. Ее предложение уехать на несколько дней на Джуру не выглядело импульсивным в холодном свете утра, как она опасалась. Джейми эта идея застала врасплох, поскольку они не планировали уехать куда-нибудь вместе, но теперь он решил, что эта мысль ему по душе. «Гибриды — идеальное место», — сказал он. «Знаешь, я был на острове Хэррисон несколько лет назад». И мы побывали на Саут-Айст. Это чудесное чувство, будто ты находишься на самом краю света. Так оно и есть, заметила Изабелла. На самом краю Шотландии, а также Европы. Джейми посмотрел в окно. Они завтракали на кухне, и в большое викторианское окно лился утренний солнечный свет. И в его лучах танцевали пылинки, походившие на крошечные планеты в космосе. «Разве не странно, — сказал Джейми, — что мы считаем, будто в воздухе пусто, а там полно всего — пылинок и вирусов, наверное?» Изабелла размышляла о гибридских островах. «А Джура? — спросила она. — Ты там бывал?» Джейми покачал головой. «Я запутался в гибридских островах, — признался он. — Джура — это тот остров, который рядом с Ислаем, не так ли?» «Да», — подтвердила Изабелла. «Ислы гораздо больше. Там производят больше виски на 6 или 7 винокуренных заводах, как я думаю. А затем Джура, остров оленя, вот что это означает по-норвежски». «А, понятно. Я видел его с Ислая, но никогда там не был». Сделав паузу, он с интересом взглянул на Изабеллу. «Но почему именно Джура?» Задав этот вопрос, он вспомнил. «Это же картина, которую они видели на аукционе. На ней была изображена Джура». Джейми приподнял бровь. «А это не имеет отношения к...» Изабелла пожала плечами. «Я об этом думаю», — сказала она. «Я думаю об этой картине. Полагаю, именно она заставляет меня отправиться туда. У меня там друзья, мне бы хотелось с ними повидаться». «С кем?» — спросил Джейми и подозрительно на нее взглянул. У Изабеллы была привычка руководствоваться в своих действиях весьма конкретными причинами, даже если ее поступки казались спонтанными и незапланированными. «Люди по фамилии Флетчер», — ответила Изабелла. «У них есть имение в Ардлусе. Я немного знала Чарли и Росс Флетчер, и несколько лучше знаю их дочь, Лиззи Флетчер. Она великолепная кулинарка. Стряпает для гостей в охотничьих домиках и организует вечеринки на Шотландском Нагорье. В общем, ну, все такое. Дом унаследовал ее брат. Но Лиззи по-прежнему там живет, когда не стряпает на заказ. Она тебе понравится». «Это все?» — спросил Джейми. «Или есть кто-нибудь еще?» «Я была там всего 2 раза», — сказала Изабелла, «и мало с кем успела познакомиться. Менеджер винокуренного завода, женщина в магазине в Крейгхаусе». Она пила кофе и сейчас осушила последние молочные капли. Изабелла любила пить кофе с молоком. «А ты слышала об Оруэлле?» Джейми слышал. «Но он написал 1984, не так ли?» «Да, в Барнхилле. Доме в верхней части острова. Он закончил этот роман в 1948 году. И вот каким образом. Интересно, читал ли Джейми 1984, подумала Изабелла. Его чтение было бессистемным, но случались сюрпризы. Он прочел Анну Каренину, но не знал, кто такая мадам Бовари. Ей внезапно пришла мысль, что в этом кроется добрая половина очарования Джейми. Это прелестно, не знать таких вещей. «Кто такая мадам Бовари?» — спросил он однажды, и Изабелла, которая была не готова к подобному вопросу, чуть не ответила. «Я?» — в шутку, но вовремя себя одернула. «Но ведь это правда, не так ли? Подобно мадам Бовари, она влюбилась в мужчину, который младше нее. Правда, у нее нет мужа, и нет на нее Флабера, чтобы наказать ее. Женщины, которые отчаянно влюблялись, бросая вызов условностям, были наказаны авторами, создавшими их. Анна тоже была наказана. Изабелла улыбнулась при этой мысли. И будет ли она наказана за любовь к Джейми? Правда, ее не создал автор. Изабелла реально. Оруэлл. Он себя наказал, подумала она, тем, что пристально вглядывался в кошмары, а потом писал про них. «Да», — ответила она, — «он переставил цифры и получил 1984. Эта дата, наверное, оказалась тогда ужасно далекой», — Изабелла поднялась. «А когда действительно наступил 1984 год, он, в конце концов, оказался не таким уж плохим. Он определенно кажется таким безмятежным по сравнению с тем, что творится сегодня». Все эти камеры слежения, постоянно нацеленные на улицы, ну и тому подобное. Все стали такие подозрительные. Джейми поднялся и взглянул на свои часы. Ему нужно было попасть в академию примерно через час, и он думал о мальчике, который ждал его в музыкальной комнате. Этому мальчику не нравилось играть на фаготе, и он страдал на уроках, едва скрывая скуку. Они питали друг к другу искреннюю неприязнь. Джейми претила его отношение к фаготу и смутно раздражала пробуждающаяся сексуальность этого мальчишки, проявлявшаяся в какой-то суетливой нервозности и прыщах. Трудно быть мальчишкой 14 лет, да и в 15 не лучше. Тебе кажется, будто ты уже все знаешь и так удручаешь, что никто не хочет это признать. А девчонки, которым также не по себе, кажутся такими насмешливыми, такими близкими и в то же время далекими, такими неприступными, потому что либо тебе не хватает роста, либо у тебя прыщи на коже. Джейми содрогнулся. Неужели он тоже был таким? Он задумался над тем, что сказала Изабелла. Неужели все настолько изменилось к худшему? А если да, то почему? «Подозрительные?» — переспросил он. «Мы стали более подозрительными?» Изабелла в этом не сомневалась. «Да, конечно. Взять хотя бы аэропорты. Ты же становишься подозреваемым с той самой минуты, как туда ступит твоя нога. И причины очевидны. Но мы также стали более подозрительными по отношению к другим, поскольку больше их не знаем. Наше общество стало обществом незнакомцев. Кругом люди, с которыми у нас нет ничего общего, с которыми мы говорим на разных языках. Они определенно не знают те стихи, которые мы любим, и не читают те книги, которые читаем мы. Чего же можно ожидать при таких обстоятельствах? Мы чужие друг другу». Джейми внимательно слушал. «Да, возможно, Изабелла и права. Но куда же заведут ее такие рассуждения? Нельзя повернуть время вспять и вернуться туда, где все мы росли в одной деревне». «Что мы можем сделать?» — спросил он. «Ничего», — ответила Изабелла. Она с минуту поразмыслила над своим ответом. Он был пораженческим и, возможно, неправильным. Мы могли бы попытаться воссоздать сообщество, найти точки соприкосновения и объединиться вокруг культуры. Нам это необходимо сделать, иначе мы придем к полной разобщенности. Да уже почти пришли. Однако это нелегко — воссоздать гражданское общество. Не так-то просто цивилизовать одичавшую молодежь, банды, детей, лишенных языка и морального компаса, из-за того, что они заброшены отцами, а у некоторых их вообще нет. «Я не имела в виду, что совсем ничего нельзя сделать», — сказала она. «Но это сложно». Джейми снова взглянул на часы. «Мне нужно... Конечно, это грандиозный проект, а у тебя всего 10 минут». Он нагнулся и поцеловал ее в щеку. От него пахло кремом для бритья, который он любил, с ароматом сандалового дерева. В этот день Изабелле удалось очень мало поработать. Правда, она сделала несколько телефонных звонков в фирму паромных перевозок на Западе, чтобы заказать переправу автомобиля на Ислей и обратно. Лиззи Флетчер, чтобы узнать, будет ли она на джуре в следующий уикенд, когда они планировали туда прибыть. И в единственный отель на острове, в Крейгхаусе, чтобы забронировать номер, достаточно большой для них двоих и Чарли. Потом, когда время уже подходило к ланчу, Она неохотно обратилась мыслями к тому, что все время откладывала, но чем теперь необходимо было заняться. Днем должен был приехать Кристофер Дафф. Он взял билет на поезд из Лондона, прибывавший на вокзал Уэверли в 3 часа. Он сообщил ей это по телефону, а потом помолчал, словно ожидая, что Изабелла предложит его встретить. Так обычно поступали в Оксфорде. Людей встречали на вокзале, а потом сопровождали в свой колледж. Изабелла выдержала короткую внутреннюю борьбу. Ее природная доброта диктовала, что она должна это предложить. Но человеческая природа, которая, в конце концов, не сводится лишь к доброте и сочувствию и предполагает менее благородные качества, подсказала ей не предлагать свою помощь. Ведь именно профессор Дафф затеял эту интригу, благодаря которой она лишилась поста редактора. Он безжалостный, амбициозный интриган, которому следовало быть политиком, а не философом, подумала Изабелла. Не буду я встречать его на вокзале. Он может взять такси и приехать ко мне. Конечно, она смягчилась. В то утро, незадолго до 10 часов, она позвонила Даву домой, чтобы предложить встретить его в Уэверли. Когда пошли гудки, она вообразила письменный стол, на котором звонит телефон, в доме Дава. Она была уверена, что он живет в Излингтоне. Никто не подошел. Он уже уехал на вокзал Кингс-Кросс, а у Изабеллы не было номера его мобильника. Она повесила трубку. Это был урок, который уже должен быть усвоен в ее возрасте. Не веди себя недостойно, не злись, проявляй благородство, потому что когда ты передумаешь, может не быть времени, чтобы все исправить. Такси остановилось перед ее домом. Изабелла увидела его в окно кабинета на 1-м этаже. Она перевела взгляд за кусты рододендрона и маленькую березу на калитку. Фигура на заднем сиденье такси подалась вперед, расплачиваясь с водителем. Ну что ж, по крайней мере, это он сделал правильно. В Эдинбурге водителю платили, прежде чем выйти из такси, что было правильно и в духе просвещения. В то время как в Лондоне люди выходили из такси и протягивали деньги в переднее окошко, так что водителю приходилось его опускать. Изабелла не видела в этом смысла, но так уж там было заведено, как, например, левостороннее движение. И такие вещи, особенно в сторону улицы, по которой ездит целая нация, не так-то легко изменить. Правда, Изабелла вспомнила, что один тиран где-то, кажется, в Бирме, настоял на том, чтобы заменить левостороннее движение правосторонним, в результате чего произошло много несчастных случаев. Правителям не следует слишком уж давить на свой многострадальный народ. Разве король Тонги, человек необъятных размеров, не настоял на том, чтобы вся нация села на диету, когда сам решил это сделать? Несомненно, это хорошая проверка на крепость уз между монархом и его народом. Она наблюдала, как Кристофер Дафф выходит из такси с маленькой сумкой и дипломатом в руках. Он посмотрел на парадный вход, проверяя номер. Этот номер был весьма заметен. Римские цифры из меди, привинченные к деревянной двери. Потом он перевел взгляд на окно кабинета, и Изабелла отпрянула в тень. Дафф ни в коем случае не должен почувствовать, что его визит взволновал ее. Изабелла решила, что будет держаться с достоинством и вести себя с Даффом, как с любым другим коллегой. В конце концов, это единственное, что она может сделать. Если она выкажет раздражение или досаду, это лишь подчеркнет победу Дава над ней и заставит его ликовать. Конечно, она встречалась с ним и раньше, так что его привлекательная внешность ее не удивила. Надменный вид, высокие скулы, широкий лоб и густые ухоженные белокурые волосы, как у мужчины на рекламе одеколона, который стоит по какой-то причине без рубашки, наверное, из-за жары, глядя стальными глазами куда-то вдаль. Вот таким был Дафф. «Изабелла!» — он поставил сумки у порога, когда она открыла дверь и протянул руки, как будто желая ее обнять. и он действительно ее обнял и расцеловал в обе щеки. Она боролась с естественным порывом попятиться от него, и он, по-видимому, заметил, как она напряжена. «Как мило с вашей стороны согласиться на встречу со мной!» — восторженно воскликнул он. «А ведь я предупредил вас только в последний момент». «И вовсе это не мило с моей стороны», — подумала она. «Мне пришлось согласиться. Было бы нелепо отказаться от встречи с вами». «Никакого беспокойства», — заметила она. «Нам же нужно передать дела. В конце концов, теперь у журнала много читателей. Много. И нам же не хочется их потерять». Это было ядовитое замечание. Она не намеревалась так рано открывать огонь, но не сдержалась. То, что у журнала так много читателей, почти исключительно ее заслуга как редактора. Когда она заступила на этот пост, читателей практически не было. «Конечно», — с улыбкой согласился он. «И все это благодаря вам. Вы просто поразительно увеличили круг наших читателей. В самом деле». «Зачем же тогда менять редактора?» — подумала Изабелла. «Следует ли сказать ему об этом?» И, решив промолчать, она пригласила Кристофера Дава войти. «Может быть, пройдем в мой кабинет? Вы можете оставить свои сумки в холле». Она подчеркнуто посмотрела на сумку с вещами. «Вы остановитесь в отеле?» Она знала, что задает опасный вопрос. Если он ответит отрицательно, она вынуждена будет предложить ему переночевать, а этого ей вовсе не хотелось. «Я был голоден, и вы приютили меня». Да, но эти слова были бы уместны из уст бедняка, а не из лживых уст такого мерзкого типа, как Дав. «Нет», — ответил он, и душа у нее ушла в пятки. Но он продолжил. «Я возвращаюсь ночным поездом в спальном вагоне. Вы когда-нибудь им пользовались? Я люблю так ездить». «А Норман Маккейк не любил», — заметила Изабелла. «Он написал об этом стихотворение. Там, кажется, есть такая строчка. «Я не люблю, когда меня проносят сквозь ночь». Дав усмехнулся. «Поэты так капризны. Мы — философы, сангвиники и стоики». «О, не знаю», — сказала Изабелла. «У Юма был, я полагаю, ровный нрав, но хватает и неприятных философов». «Таких, как ты», — мысленно добавила она. «Я никогда не был таким уж пламенным почитателем Юма». При этом Дав, не таясь, осматривал книжные полки Изабеллы. «Я отдаю ему должное, но придерживаюсь мнения, что о наших эмоциях можно узнать гораздо больше из когнитивной философии. Юм никогда бы не постиг магнитный резонанс». Изабелла не верила своим ушам. Это же абсолютная чушь. Но она решила, что у нее не хватит энергии вступать в спор с Кристофером Давом на эту тему, и подошла к карточному шкафу, стоявшему за ее письменным столом. «Когда я взяла на себя обязанности редактора журнала», — начала она, — «то выбросила кучу старых папок. Мне досталось по наследству огромное количество коробок с бумагами, которые мой предшественник и не подумал разобрать. Там было множество вещей, ни для кого не представлявших интерес. Письма из типографии и тому подобное. Я выбросила все это. Обнаружилось даже древнее письмо от Бертрана Рассела с требованием возместить стоимость проезда на поезде, которым он прибыл на симпозиум, организованный прикладной этикой». Дав, который слушал Изабеллу, глядя в окно, резко обернулся. «Рассел? А как же насчет его биографов? А вдруг оно бы им понадобилось?» В тоне Дава явно проступало осуждение, и Изабелла ощетинилась. «Неужели его биографов заинтересовало бы письмо с требованием возместить стоимость билета на поезд? Ну, конечно, нет, если только Рассел не задавался вопросом реальности поездки на поезде или что-то в этом духе. Я думаю, что сел на поезд в Паддингтоне, но могу ли я быть в этом уверен?» Она засмеялась, но Дафф не присоединился к ней. Его беспокоил вопрос о потомках, и он не мог смеяться над подобными вещами. «Интересно», — подумала Изабелла, — «какой вывод сделали бы биографы из такого письма, что Рассен был из тех, кто всегда требует возмещения расходов, или что его финансовое положение было неважным, и ему нужно было экономить даже в мелочах?» «Что еще?» — осведомился Дафф брюзгливым тоном. «Что вы еще выбросили?» «Могу вас заверить, что не выбросила ничего значительного», — ответила Изабелла. «Я избавилась только от того, что можно назвать эфемерным». Раздражение Даффа еще больше усилилось. Изабелла отметила, что он покраснел. При таком цвете лица это было заметно. А еще она подумала, что он очень красивый мужчина, и в нем нет ни капли лишнего веса. Он мог бы быть хорошим теннисистом или игроком в крикет. Он именно такого типа. «Эфемерное может быть ценным», — возразил он. «Подписи известных людей даже на самых будничных письмах могут стоить очень значительных денег». Изабелла осознала, что это так. «Мне жаль», — сказала она. «Может быть, мне следовало быть внимательнее. Просто было так много бумаг, и я действительно думала, что...» Дафф вдруг остыл. «Неважно», — сказал он. «Я понимаю ваши чувства относительно гор бумаги. Она и в самом деле имеет свойство накапливаться, не так ли?» Они уселись за письменный стол. Изабелла на своем месте, Дафф напротив. «Я думаю, нам следует просмотреть планы следующих трех номеров», — сказала Изабелла. «Я над ними уже поработала, и если текущий номер будет для меня последним, то вы просто продолжите начатое мной». Дафф кивнул с серьезным видом. «Итак, начнем со следующего номера», — предложила Изабелла. Дафф ответил, что, по его мнению, это хорошая идея, и Изабелла извлекла толстую папку из кипы бумаг на столе. Она заметила, как посмотрел на эту кипу ее гость, и почувствовала, что он не одобряет беспорядок. «Я на самом деле помню, где что лежит», — спокойно произнесла она. «Наверное, не похоже на то, но я правда помню». «Конечно», — согласился Дафф, — «творческий беспорядок». Ей не понравился снисходительный тон этого замечания, но она спустила это Даву. Открыв папку, она вынула неряшливого вида бумагу, на которой набросала, в каком порядке расположить материалы номера. Здесь же была и ее редакционная статья, отпечатанная на кремовой бумаге, собственноручными исправлениями, сделанными синими чернилами. «Это ее последняя редакционная статья», — подумалось ей. Темой была «Этика налогообложения». «Дафф никогда бы не стал писать о таком скучном предмете», — подумала она. «Он бы написал о чем?» Возможно, о когнитивной науке, о том, имеют ли компьютеры разум. Отсюда, по мнению Изабеллы, мог вытекать другой вопрос. Бывают ли хорошие и плохие компьютеры? С точки зрения морали, разумеется. Они начали работать и проработали до половины пятого, когда Изабелла услышала, как отворяется калитка, и увидела, что по дорожке к парадному входу идет Кэт. Дафф тоже взглянул в окно. Заметив Кэт, он вопросительно посмотрел на Изабеллу. «Моя племянница», — сказала Изабелла, поднимаясь из-за письменного стола. «Я ее не ждала». Дафф потянулся и зевнул. «В любом случае не мешает сделать перерыв». Оставив его в кабинете, Изабелла направилась к входной двери. Кэт как раз собиралась нажать на звонок, когда Изабелла открыла дверь. «А я тебя увидела», — с приветливой улыбкой сказала Изабелла. Визит Кэт мог стать началом новых отношений, и не следует допускать, чтобы воспоминания об этом ужасном вечере в квартире Кэт помешали примирению. Но если оттепель и готова была наступить, то еще не скоро, поскольку Кэт по-прежнему держалась отчужденно. «Ты оставила у меня свой джемпер», — сказала Кэт. Вот он. Она вынула из сумки джемпер и передала Изабелле. «Заходи, выпьем чашку чая по-быстрому», — предложила Изабелла. «Я как раз собиралась заварить чай. Здесь Кристофер Дафф». Кэт заинтересовалась. «Кристофер Дафф? А я его знаю?» «Нет, он из редколлегии журнала. Вообще он...» Она не докончила фразу. Она чуть не сказала, что он принимает у нее дела. Но в эту минуту на пороге не стоило об этом говорить. Все так сложно. «Хорошо», — согласилась Кэт. «Но я не могу задерживаться. Я оставила магазин на попечение Эдди, а он хочет уйти сегодня пораньше. Он ходит на занятия по йоге. Это где-то возле Холли Корнер». «Это хорошо», — одобрила Изабелла. «Бедный Эдди». Кэт не стала развивать тему Эдди. «Ну, Эдди есть Эдди». «Это, несомненно, так», — сказала Изабелла. «И, вероятно, можно сказать то же самое о большинстве людей, с учетом соответствующих различий». Кэт взглянула на нее искоса. «То есть», — продолжала Изабелла, — «твое высказывание верно абсолютно для всех, нужно только подставить соответствующее имя». Кэт ничего не ответила. Они вошли в холл, и тут из кабинета появился Кристофер Дафф. Изабелла познакомила их, и Кристофер шагнул к Кэт, чтобы пожать ей руку. Изабелла сразу же заметила, как изменилось поведение Кэт. «Мы выпьем чашку чая на кухне», — сказала Изабелла. Кэт бросила взгляд на лестницу. «А где?» «Сегодня днем он с Грейс», — поспешно ответила Изабелла. Ей не хотелось говорить о Чарли при Даве. Грейс взяла Чарли в ботанический сад, чтобы погулять там с ним и подышать свежим воздухом. Изабелла обрадовалась, что Чарли не будет дома во время визита Дава, поэтому не стала высказывать свое мнение, что воздух в Мерчестоне, где они жили, не менее свежий, нежели в Инверлите, где находился ботанический сад. Вообще-то в Мерчестоне и Морнингсайде воздух даже лучше, так как они на несколько сотен футов выше, чем Инверлит. К тому же в Инверлит порой проникает туман с побережья залива Фёрд оф Форд, полный миазмов, которые она уж никак не охарактеризовала бы как свежий. Они пошли на кухню. «Какой большой дом!» — заметил Дафф. «В Лондоне нам приходится довольствоваться...» «У вас очень многолюдно», — вмешалась Кэт, к большому сожалению. Кэт наблюдала за Давом. Эта сцена напомнила Изабелле, как у нее в саду соседский полосатый кот иногда подкрадывался к птичкам. Она улыбнулась при этой мысли и поставила чайник на плиту, отвернувшись, чтобы скрыть свое веселье. Однако она тут же подумала: Кэт не должна угодить ему в когти. Изабелла на минуту вышла из кухни под предлогом, что ей нужно что-то принести, но она остановилась в холле и подумала: «Я не вынесу, если она в него влюбится. Да». Она сделала глубокий вдох, прежде чем вернуться на кухню. Кэт и Дафф оживленно беседовали. «Такой большой город. Вы знаете Лондон? Деликатесы. Возле моего дома в Ислингтоне есть большой магазин деликатесов. Бьюсь об заклад, нелегкая работа». И дальше: «У меня там подруга. Мне бы следовало приезжать чаще. Люблю там бывать. Показать вам город. Вы остаетесь?» Изабелла занялась приготовлением чая. Ее худшие опасения сбывались. Но, конечно, ей следовало предвидеть такой поворот событий. Дафф на несколько лет старше Кэт, лет на 8, но выглядит моложавым, и это именно тот тип мужчин, который ей нравится. Изабелла вспомнила Тоби, с которым Кэт была недолгое время помолвлена и с которым пришлось расстаться из-за его аморального поведения. Теперь, вспомнив о Тоби, она поняла, что он очень похож на Дава, так что нет ничего удивительного в том, что... Изабелла просто ушам своим не верила. Было сделано и принято приглашение вместе пообедать. «Еще полно времени», — заверил всех Дав, так как ночной поезд отходит после 11. Изабелла передала Кэт чашку чая, вложив в свой взгляд массу эмоций — удивление, жалость и упрек по поводу предательства. Но ее усилия пропали даром. Кэт ее не видела. И Дав тоже. Кэт отбыла через полчаса, а Изабелла с Давом вернулись в кабинет заканчивать работу. Им осталось совсем немного, а это означало, что Дав может уйти заблаговременно, чтобы встретиться с Кэт в магазинчике деликатесов и отправиться обедать. «Кэт очень любезно предложила показать мне город сегодня вечером», — сообщил Дав. «Кэт очень интересуется...» Изабелла чуть не проговорилась мужчинами, но успела сказать «такого рода вещами». Взглянув на часы, она поняла, что скоро должна вернуться Грейс. Правда, иногда та отправлялась вместе с Чарли в гости к своей кузине, живущей в Стокбридже, неподалеку от ботанического сада. Да и Джейми мог появиться в любой момент, так как сказал, что вернется пораньше, чтобы увидеть Чарли до того, как его будут купать. Они уже заканчивали, когда прибыл Джейми. Дверь кабинета была открыта, и он вошел, ожидая увидеть там одну Изабеллу. «О», — сказал он, — «простите, что помешал». «Это Кристофер Дав», — представила Изабелла. Джейми знал, кто такой Кристофер Дав, и по его лицу пробежала тень. «О», — Кристофер Дав встал и обменялся рукопожатиями с Джейми, затем повернулся к Изабелле. «Ваш племянник?»